Я выхожу из парадной, раскрываю свой зонт. Я выхожу под поток атмосферных осадков. Я понимаю, что это капризы природы. Мне даже нравится чем-то эта погода. Метеоролог сказал, дождь будет недолго. Я разбираю приемы, как опытный практик. Ты понимаешь, что мне было трудно сдержаться. Мне даже нравится это, такой мой характер. Я начинаю свой путь к остановке трамвая. Я закрываю свой зонт, я экспериментатор. Вот приезжает трамвай, подгремит, удаляя. Отправляюсь домой, я улыбаюсь. Дело довольно забавным. И ты понимаешь, что мне было нужно развлечься. Мне надо чем-то лечить душевные травмы. Транквилизатор.